Часть третья. Послушай, Дэйв, дай нам с Лорой 2 дня. Всего лишь 2 дня. Ну, согласись, это не так уж много. Всего 48 часов побыть наедине. И после этого мы готовы участвовать в твоей игре. Зови тогда кого хочешь. Газетчиков, фотокорреспондентов, кого угодно. Но только через 2 дня. Ну, хорошо, хорошо, я согласен. 2 дня. Ах, как не хотелось главе рекламного отдела Дэйву Деннису упускать эту парочку из своих цепких рук. Подумаешь, медовый месяц, эко невидаль, а популярность, а деньги, наконец. Но только 2 дня, мои дорогие новобрачные, договорились? Так куда вы собираетесь? В Мексику, да? Верно, туда. Мы хотим отправиться в горы, к моему другу. Угу. Может быть, немного поохотимся. Через 2 дня мы позвоним тебе и сообщим адрес, где находимся. Скажи Хейли, что она может взять у нас, кроме того, приоритетное интервью по телефону. Ладно, ладно. Не забудьте, что ваши знакомые ждут вас внизу, чтобы поднять тост за счастье молодоженов. И я думаю, будет очень кстати, если ты скажешь несколько приятных слов, Лора. Она непременно скажет, Дэйв, непременно. Как только мы распорядимся насчет багажа, мы присоединимся к гостям. Ну, отлично. Все в порядке, Гарри. Я смогу еще раз встретиться с теми, кто внизу. Найду, что им сказать. Держись, малышка. Скоро весь этот кошмар будет позади. Потерпи немного. Лора выпрямилась, очаровательно улыбнулась и вытянула вперед и чуть в сторону умоляющим жестом руку. Через минуту она спустилась в гостиную и под восторженные восклицания, вспышки фотокамер, неторопливо произнесла. Огромное спасибо вам всем. Всем. Замечательные люди. Я не могу выразить, как мы, я и Гарри, счастливы. Какую мы испытываем признательность за ваши пожелания. Мы также очень благодарны за ваше внимание и чуткость. У нас есть только одна просьба к вам. Мы хотим уединиться. И, пожалуйста, дорогие друзья, не надо следовать за нами и пытаться разузнать, куда мы направляемся. Мы только просим сделать нам один свадебный подарок. 48 часов оставьте нас наедине. Только 48 часов. Шоссе простиралось перед ними, исчезая в темноте, казалось бесконечным. Мощный автомобиль Лоуренса мчался вперед, отгрызая фарами кусок за куском от шоссе. Гарри сидел за рулем. Усталость несколько углубила морщины на его лице. Лора поудобнее прислонилась к плечу мужа, согреваемая его теплом и близостью. Каждый ее мускул чувствовал почти невыносимую усталость. Думаю, нам удалось ускользнуть. Если вся эта публика все же решила последовать за нами, а я бьюсь об заклад, что они так и поступили, нам удалось их провести. Хорошо, что мы не доверились двуличному Дэйву Деннису, правда? И все-таки мы поженились. Это кое-что, не так ли, Гарри? И мы обязаны оставаться в браке, потому что знаем слишком много. Мы поженились, и я рад этому. И мы будем вместе, потому что мы хотели этого. История с Джорджем лишь ускорила ход событий. Джордж, дорогой, милый Джордж, он благословил нас. И теперь я, счастливая супруга, отправляюсь в свадебное путешествие своими мужьями, первый из которых лежит в сундуке, как часть моего приданного. Она закрыла лицо руками. Гарри дал ей поплакать некоторое время, а затем обнял и потрепал по плечу. Лора, я вижу свет фар позади. Нас кто-то нагоняет. Неужели газетчики? Нет. Послушай. Ой, они каким-то образом узнали. Господи, они нас разоблачили. Они не могли сделать этого. Только ты, я и Джордж знаем, что произошло. И никто из нас не сказал об этом ни слова. Нам не следует пытаться скрыться от полиции. Что бы там ни было, будь Лорой Лейн. И играй как можно лучше роль кинозвезды. И перестань дрожать. Ты выдашь нас? О, Господи, помоги нам. Лоуренс остановил автомобиль у обочины шоссе. Полицейская машина взвизгнула тормозами и замерла рядом. Лора поспешно поправила прическу и припудрила лицо. Гарри достал сигарету и закурил, пока низкорослый, но крепкого сложения полицейский подошел к автомобилю и сунул в переднее окно свое дутловатое лицо. «Предъявите водительские права. Вы слишком спешите куда-то, мистер». «В сущности, это так. Спешу. Мы только что поженились и...» «Послушайте, милейший, минуту, и я включу свет. Вот так. Я уверена, вы все поймете. Неужели вы не узнаете нас?» «Ну?» «Да это просто не может быть. Я Лора Лейн, а этот человек мой муж. Мы вступили в брак сегодня утром. Простите уж нас, таких нетерпеливых». «Что? Лора Лейн? Настоящая Лора Лейн? Не, вот это чудеса, надо же, я... А вы Гарри Лоуренс?» «Именно». «Так это вы те самые настоящие, ну дела». «Самые-пресамые. Хотите потрогать?» «Скажу честно, я видел церемонию вашего бракосочетания по телевидению. В вечерней программе новостей. Шикарно все обставлено было, шикарно. И в газетах полно сообщений об этом». «Ох уж эта известность. Скажу вам по секрету, у меня только одна мечта сейчас. Остаться наедине с любимым мужем». «Ну, конечно». «Вы понимаете меня?» «Конечно». «И если мы превысили скорость, то только потому, что хотим поскорее начать наш медовый месяц». Рука Гарри незаметно опустилась за окном автомобиля, и пальцы полицейского забрали из нее хрустящую банкноту. «Понимаю, понимаю, разделяю ваши чувства. Представляю, в какой восторг придет моя жена, услышав, что я почти арестовал Лору Лейн в самом начале медового месяца». «Вы очень любезны. Приведите вашу жену когда-нибудь в студию. Я хотела бы, чтобы она посмотрела, как снимаются фильмы». «О, я клянусь, эта идея приведет ее в восторг. Желаю вам всяческой удачи, мистер и миссис Лоуренс». «И вам большое спасибо». Полицейская машина растаяла позади. Лора подождала, когда ее фары померкнут. «Гарри, я больше не вынесу. Я просто не могу». «Потерпи. Потерпи еще немного, любимая. Через милю мы повернем на север, к моему лесному домику в горах. Мы пока ехали в сторону юга, на тот случай, если Дэйв решил последовать за нами. Теперь мы без опаски можем изменить направление. К 3:00 утра мы будем на месте. В это время года там не встретишь ни души. Мы сможем избавиться от Джорджа раз и навсегда». «Поспеши, милый, поспеши. Мои нервы на пределе. Через каждую милю пути я вспоминаю, что он лежит там, за нашими спинами, в сундуке, подмигивая нам, словно он знает точно, что происходит. Это просто невыносимо, дорогой». «Конечно, конечно, Лора, я тебя отлично понимаю. Я сам смертельно устал, но скоро все будет позади. Мы отдохнем и постараемся забыть о страшном кошмаре убийства. Потерпи, моя любовь». Гарри увеличил скорость. Лора сидела в напряжении, уставясь на белую ленту шоссе, исчезающую под колесами. Через некоторое время ее отяжелевшие веки сомкнулись, и она уснула, склонив голову ему на плечо. Сундук, в котором находился Джордж, чуть было не вывалился из багажника, когда машину тряхнуло на выбоине. Но крышка багажника не раскрылась, и Джордж остался с молодоженами.